Глава 46. Кейси. Мягкий голос сестры наконец-то привлекает мое внимание. Отрываю щеку и один глаз от папиной груди, чтобы посмотреть на нее. «Что?» — заикаюсь я. Дыша сквозь зубы, я перевожу взгляд со Слоан на папу. «Вы ее похоронили?» Он кивает. «Да». «Когда?» «После того, как ты выкинула коробку. Ты ушла к себе, а мы достали ее из мусора и похоронили». «Почему?» Слоан подходит и обнимает меня за талию. Она выше меня, в самый раз, чтобы положить подбородок мне на макушку. «Потому что мы знали, что ты пожалеешь, если у нее не будет нормальных похорон». Меня накрывает очередной волной эмоций, и я оседаю в руках сестры. «Ты права, люди взрослеют», — соглашается папа, возвращаясь к моим словам тогда на кухне. «И все умирает. Но единственное, что не может умереть, — это твое сострадание, солнце. Ты не можешь изменить то, что заложено глубоко в твоем сердце. Ты любила этого кролика, так же, как и каждую раненую зверюшку, которую приносила домой». «Где вы ее похоронили?» Слезы все еще скатываются из уголков глаз, но уже начинают высыхать. «Твоя сестра выбрала хорошее место в теньке за дальним сараем, на отгороженной части, куда собаки не ходят. Становится легче дышать. Я сглатываю, пытаясь говорить сквозь стоящий в горле ком. Отведете меня туда?» «Сейчас?» — удивляется папа. «Нет, можем до утра подождать», — дрожащим голосом отвечаю я. «Только не забудьте». «Не забуду», — обещает он и поднимает мое лицо за подбородок, чтобы взглянуть в глаза. «Ты в порядке?» — умудряюсь кивнуть. «Уверена? Хочешь, теплого молока тебе налью, горячего чаю?» «Я в порядке», — заверяю я его и даже не вру. Ощущение такое, словно у меня огромный камень с души упал. От картины тельца Сильвер, лежащего посреди мусора, внутри меня что-то лопнуло. Ну а теперь обрывки моего сердца начали снова сплетаться вместе. «Давайте просто пойдем спать». «Хорошая идея», — соглашается он. «Провожу тебя до комнаты», — говорит Слоун и берет меня за руку. Мы прощаемся с отцом и идем ко мне, но вместо того, чтобы оставить меня, Слоан заходит в комнату и садится на край кровати. Надо поговорить. Ночь на дворе, Слоан, и я только что слезла с эмоциональных качелей. Может, подождем до завтра? Нет, не подождем. Сейчас вообще самое подходящее время, пока ты вся открыта и сбросила защиту. Звучит пугающе. Проглотив раздражение, я забираюсь под одеяло и натягиваю его до подбородка. «Ладно, говори, все равно сразу не усну. Слушай, я понимаю, ты сейчас проходишь через основательное такое дерьмо. Правда, понимаю. И ты имеешь полное право расстраиваться, разочаровываться и чувствовать все свои прочие чувства». Она вздыхает и качает головой. «Но то, что ты делаешь, тебе не идет. Прекрати играть в плохую девочку, это не ты». «Я не играю. Я так реагирую, потому что меня наконец-то окончательно достало, что все обращаются со мной, как с какой-то хрупкой маленькой мышкой». Горло сдавливает от злости. «Особенно ты. И поэтому ты купаешься голышом с Милой и нарушаешь правила в школе? Потому что семья тебя душит? Ну извини, что тебе так не повезло, и нам на тебя не плевать». Я опять чувствую себя уставшей, измотанной. Ну, конечно, Слоан вечно надо состроить из себя мученицу. Даже смешно, она приходит поговорить обо мне, а в итоге все опять сводится к ней. «Я не хочу с тобой ругаться, Слоан», — глаза опять начинают жечь. «Просто хочу, чтобы ты меня поняла». «Я пытаюсь». Она подползает к спинке кровати и вылавливает мою руку из-под одеяла. Я ей это позволяю, потому что у нее теплые руки, а мне внезапно становится очень холодно и пусто. «Поговори со мной, Кейс, пожалуйста, я слушаю». Сердце сжимается. Мы всегда были близки. Пожалуй, у нас не было особого выбора. Мамы не стало, нам пришлось вдвоем разбираться, как выживать в этом мире, который так не любит девчонок. Папа старался изо всех сил, но ему было просто не понять, через что мы проходили, через что нам еще предстоит пройти. С самого детства Слоан помогала мне со всем этим разбираться. Так или иначе, она была моей иконой. Может, поэтому мы последнее время столько и ссоримся. Она с трудом смотрит на себя в зеркало. Я лоханулась, признаюсь я. Я переспала с Лоусоном. У нее чуть глаза из орбит не вылезают. Она открывает рот, потом захлопывает его обратно. И сказала об этом Фену. Он, разумеется, воспринял это тяжело. Явился вчера весь в крови и ссадинах. Она опускает голову, прикусив язык. Я отмечаю ее демонстрацию невероятной силы воли. Умудрилась заварить такую кашу, а теперь не знаю, как перестать ухудшать ситуацию. После чересчур долгой паузы Слоан меняет положение и садится по-турецки, чтобы посмотреть на меня сверху. «Какого разрешения ты хотела бы в идеале?» «Разрешение чего? Ну, ты хочешь быть с Лоусоном?» Кажется, что она едва сдерживает рвоту, произнося эти слова, даже больно смотреть. «Да нет, не думаю, просто так получилось». Она морщится и кивает, пока мне не взбрело в голову травмировать ее деталями. «А с Феном?» «Если от картины нас с Лоусоном ей просто физически плохо, то подозреваю мысль о том, что Фен останется частью моей жизни, ее и вовсе убивает». Он знает, что причинил мне боль, и он серьезно пытается все исправить. Он пришел сюда вчера ночью, чтобы во всем признаться, и наконец-то рассказал все о выпускном, а теперь пошел и сдался полиции, может загреметь в тюрьму. И я как бы знаю, что мне положено на него злиться, винить его в том, что он бросил меня там и не сказал, что это был он, но в то же время я бы умерла, если бы он не пришел, я бы утонула. Горло перехватывает. Как мама. Понимаю, те же чувства. Хочу его ненавидеть, но это сложно, неохотно признается она. Я вообще не ненавижу его. Пыталась, но не могу, я застряла, признаюсь я. Не могу его забыть и постоянно чувствую себя совершенно несчастной. Он облажался и расплачивается за это, но и я страдаю тоже. Главная вина Фена в том, что он пытался быть всем для всех и сразу. «Защитите меня и лучшего друга». Когда мы оказались по разные стороны ситуации, в которую Фен так нечаянно влез, он попытался поступить правильно, но выбрал неправильный путь. Это было ошибкой, и он это признал. «Фен сделал мне больно, но и я ему тоже, и я сделала это осознанно». Слоан ненадолго замолкает. «Ладно», — говорит она наконец, — «делюсь своим опытом». Попытка затаить злобу никогда не принесет тебе облегчения. Это не залечит ту рану, которую нанесло тебе чье-то предательство. Я думала, что смогу забыть Эрджея, но вместо этого чуть не свела себя с ума. В какой-то момент ненависть начинает разрушать тебя саму, и тогда стоит попробовать прощение. Я хочу его простить, прикусываю губу. Но это разве не делает меня слабачкой? Нет, с сочувствием говорит она. Нет, если извинение было искренним. Нужно очень много храбрости, чтобы проявлять милосердие к тому, кто, по-твоему, его заслуживает. И ещё больше, чтобы дать ему второй шанс. Мои зубы впиваются в губу еще сильнее. Все равно похоже на слабость. Почему я всегда так быстро всех прощаю? Вот сколько шансов я дала Джиллиан весной, пока до меня не дошло, что она змеюка. Даже сейчас я могу только притвориться, что злюсь, но на самом деле нет. Я отшила ее на вечеринке, я тебе говорила? Не говорила. В тот момент было приятно, признаю я. Казалось справедливым, а на следующий день мне стало стыдно. Смеюсь сама над собой. Не могу злиться даже на девчонку, которая шепталась за моей спиной, называясь при этом моей лучшей подружкой. Хотелось бы мне быть сильнее, как ты. «Но ты сильная», — настаивает она. «Ага», — фыркую я. «Кейси, посмотри на меня!» Заставляю себя посмотреть ей в глаза. «Ты не слабее меня, а может, даже сильнее. Тебе не надо быть как я, мы разные люди. Ты почему-то решила, что сила бывает только такая, как у меня, что тебе нужно быть суровой и непробиваемой, злопамятной, хамить сучкам на вечеринках». Я тихо хмыкаю. Я со своими врагами буду драться насмерть, но это моя сила. Твоя? Ты всех врагов убиваешь добротой. Звучит как-то жалко, ворчу я. Неправда, это достойно уважения. Доброта — это сила, Сострадание, как папа сказал, прощение. Твоя сила — это терпение и упорство. Не убегай от нее. Я бы хотела быть хоть наполовину такой мягкой, как ты». Теперь уже ей словно бы становится стыдно. Я пытаюсь смягчиться последнее время. Не уверена, получается ли. Ее слова заставляют меня задуматься. Я всегда считала Слоан непробиваемой, неумолимой стихией, похлеще любого урагана. Той, кто смотрит в глаза всему миру и не ведет даже бровью. Но если подумать, то она и правда стала чуть мягче, когда встретила Эрджея, стала относиться к другим чуть толерантнее. Слоан стала чуть менее жесткой, но все такой же внушительной. Всегда бы выбрала ее первой при наборе в вышибалы. Нет ничего плохого в мягкости. Приобняв меня за плечи, она перекладывает мою голову себе на колени. Или в легкой уязвимости иногда. Это не делает тебя слабой. Никто из моих знакомых бы не смог пережить такой год, какой выдался тебе, и выстоять. Никогда не забывай, кто ты. «Хорошо, а кто я?» — с улыбкой спрашиваю я. «Ты чёртова Кейси Трескотт, и ты абсолютно невероятна».